Какое облегчение я испытала, прочитав эту фразу. Надо же, существуют и добрые вампиры. Однако сведений, подтверждающих рассказы Джейкоба или мои собственные наблюдения, я не обнаружила, хотя при чтении старалась анализировать новую информацию по ключевым признакам. Скорость, сила, красота, светлая кожа, меняющий цвет глаза, плюс то, что я узнала от Блэка. Кровопийцы, враги оборотней, низкая температура тела, бессмертие. Нет, ничего похожего я не нашла. Было еще одно противоречие. Вампиры не могут жить светлое время суток. Днем они спят в гробах, а выходят только ночью. Разозлившись, я отключила питание компьютера, не завершив его работу должным образом. Раздражение, смешанное с неуверенностью в себе, заливало с головой. Что за безумие? Среди бела дня сижу в своей комнате и ищу информацию о вампирах. Да что со мной такое? Наверняка во всем виноват мерзкий городишко Форкс. Нужно куда-то выбраться. Увы, ближайшее место, куда хотелось бы поехать, находится в 3 сутках езды. Тем не менее я обулась и, не понимая, куда направляюсь, спустилась по лестнице, надела плащ и вышла из дома. Небо облепили темные облака, но дождя еще не было. Даже не взглянув на пикап, я пошла пешком наискось через двор Чарли, к лесу. Довольно скоро и дом, и дорога исчезли из вида, а единственными звуками стали хлюпанье грязи под ногами и крики соек. По лесу петляла едва заметная тропка, иначе я не отважилась бы заходить так далеко. Я плохо ориентируюсь и могу заблудиться даже в знакомом городе. Тропинка уводила меня все дальше в лес, кружа между елями, к вёлым болеголовам, тисам и кленами. Я угадала названия далеко не всех деревьев, а только тех, что когда-то показывал Чарли. Некоторые деревья были настолько изъедены паразитами, что я и близко подойти боялась. Ощущение собственного бессилия и злость гнали меня по тропке, но потихоньку я успокоилась и поняла, что дальше идти ни к чему. Несколько холодных капель упали за шиворот, и я не знала, начинается ли дождь или он уже прошел, а вода капает с листьев. Недавно спиленное дерево, его ствол еще не зарос мхом, лежало на 2 пнях, образуя удобную скамейку у самой тропы. Аккуратно переступая через папоротник, я присела на ствол, подложив под себя куртку, и откинула голову на стоящую рядом сосну. Не стоило сюда приходить, но куда еще мне идти? Лес был таким темным и похожим на мой вчерашний кошмар, что успокоиться я не могла. Стихло даже хлюпанье моих шагов, и повисла мертвая тишина. Птицы перестали петь, капли падали чаще, значит, пошел дождь. Теперь, когда я села, папоротник стал выше меня, так что если кто-то пойдет по дорожке, то не увидит меня даже с расстояния 3 шагов. Здесь, среди деревьев, было легче поверить в тот абсурд, что я узнала из интернета. Лес не менялся на протяжении нескольких тысячелетий, и все мифы и легенды казались более правдоподобными в зеленом сумраке, чем в ярком свете комнаты. С огромным трудом я заставила себя сосредоточиться на 2 вопросах, которые волновали меня больше всего. Во-первых, может ли быть правдой то, что Джейкоб рассказал про Каллинов? Разумеется, логичнее выглядел отрицательный ответ. Думать о чем-то подобном глупо и даже стыдно для психически здоровой девушки, каковой я себя считала. Но тогда где правда? Должно же существовать рациональное объяснение тому, что я до сих пор жива. Снова и снова я перебирала в уме собственные наблюдения. Огромная сила и скорость, цвет глаз, меняющийся от черного до золотого, дивная красота, бледная холодная кожа. И еще нечто странное. Каллины никогда не едят, двигаются с невероятной грацией. А как Эдвард порой говорит... Такие выражения и фразы более характерны для английского романа прошлого века, чем для современного американского подростка.